Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы услышим сейчас на утренне Евангелие о явлении Христа воскресшего двум ученикам Христовым, идущим из Иерусалима в Эммаус. Это произошло в день воскресения Христова, первый день нового мира, сотворенного Господом. Они идут в селение Эммаус, которое находится в 2 часах ходьбы от Иерусалима. Они идут и говорят друг с другом о том, что произошло. И когда они шли, сам Христос поравнялся с ними. Они ищут Христа в горе и отчаянии. И вот сам Христос идет с ними. Те, кто ищут Христа, находят Его. Он сказал, что там, где двое или трое собраны во имя Его, Он присутствует среди них. И вот Он присутствует здесь среди них, но они не узнают Его, потому что очи их были удержаны. Это тайна, но прежде всего потому, что не было у них глубокой веры. «О чем вы говорите между собою и почему печальны?» – спрашивает их Господь, которого они не узнают. Господь всегда видит, когда Его ученики опечалены чем-нибудь, и тем более, когда они печальны от того, что нет у них утешения истины. Они были печальны, они потеряли своего дорогого учителя. Их постигло самое страшное разочарование. Они потерпели полный крах в жизни. Они идут в Эммаус, и они не знают, куда они идут. Но они не могут ни о чем не думать, не говорить, как только о Христе. Они полны Христовой смертью, Его страданиями. Как, говорят они таинственному путнику, ты единственный пришелец в Иерусалиме, который не знает ничего. И они, мы видим, горят желанием рассказать о Христе. Не должно быть ни одного человека, который бы не знал о Нем. Они говорят о Христе, как о величайшем пророке, о том, кто был силен словом и делом пред Богом и всеми людьми. Мы знаем, что многие бывают велики перед людьми, но не перед Богом. Но Христос и те, кто Христовы, велики пред Богом и пред людьми. И они говорят о Его страданиях и о Его смерти, о том, как предали Его архиереи и распяли Его. Они надеялись, что Он будет избавлением Израиля. Они не понимают, что говорят. Разве Христос не избавил Израиль? Разве не заплатил Он Своей смертью цену их искупления? Именно теперь, когда самое великое в Его подвиге совершилось, должны бы были они довериться тому, кто есть избавление Израиля. Они признают, что среди учеников Христовых некоторые говорят о Его воскресении. И жены некие видения ангелов видиша, которые возвещают, что он жив. И апостолы были у гроба, и обрели гроб пустым, но самого его не видели. И вот надежды их пригвождены теперь ко кресту и погребены в его гробе. Однако наш Господь, хотя неузнанный ими, дает узнать себя по своему слову. Он упрекает их за слабость их веры, прежде всего в Священное Писание. «О несмысленные и косные сердцем», говорит он, «чтобы веровать Писанию». И всегда к нам это слово Христово обращено. Если бы мы лучше знали Писание и лучше понимали его, мы по-другому бы воспринимали многое из того, что происходит в мире. В особенности те скорби, которые мы переживаем сегодня, не приводили бы нас в уныние, если бы мы по-иному воспринимали Писание. И Господь показывает, что страдание Христа было поистине предназначенным путем к Его славе. и что он не мог идти к ней никаким другим путем. Не сия ли подобало пострадать Христу и войти в славу свою? Крест Христов было то, с чем они никак не могли примириться, и Господь показывает им тайну креста. Прежде всего, Мессия должен был пройти через страдания, и потому его страдания не только не опровергают то, что он Мессия, но наоборот доказывают это. Он не мог бы быть спасителем, если бы он не был величайшим страдальцем за нас. И, во-вторых, пройдя через эти страдания, он должен был войти в славу свою, которая явилась в его воскресение. Воскресение – это слава его, и эта слава была у него прежде создания мира. Он должен был прежде пострадать и только потом войти в свою славу. И мы, те, кто Христовы, должны прежде принять венец терновый, должны этот терновый венец прежде всего ждать, и только потом можем быть мы увенчаны Христовой славой. Господь объясняет им, как все Слово Божие, все Писания Ветхого Завета исполнились в Нем, начиная от Моисея и пророков. Он показывает, что Его страдания были исполнением всех пророчеств. Через все Писание золотою нитью бежит обетование, пророчество, молитва о Христе, и надо, чтобы это Слово было понято. Теперь, когда покрывало Ветхого Завета убрано, Новым Заветом сам Христос раскрывает им его значение. Они идут и слушают его слово, и сердце их горит от сладости той жизни, которую открывает им Господь в Писании. Они не замечают времени, они не видят дороги, где они идут, они не хотят, чтобы когда-либо кончился этот путь. Так сладостно слово великого незнакомца. Но вот они пребывают в селении, в которое шли, и Господь показывает, что хочет идти далее. Он не сказал им, что идет дальше, но Он, сказано, показывал им вид, что хочет идти далее. И Он пошел бы дальше, если бы они не умолили Его остаться с ними. Если Господь удаляется от нас Своей благодатью, Он испытывает всегда нашу любовь к Нему, нашу настойчивость в молитве. И вот эти слова учеников Христовых: «Останься с нами, потому что к вечеру и преклонился есть день». Уже кончается день в жизни многих из нас, и день истории человеческой уже близится к закату. Останься с нами, Господи, стремительно темнеет в этом мире. Будем умолять Господа не только о том, чтобы Он шел с нами весь день нашей жизни, но чтобы Он остался с нами, когда ночь приближается. Господь остается с ними, преклоняясь на их молитву. Он обещал, что Он будет стучаться в каждое сердце человеческое, если кто откроет Ему, Он войдет и будет вечерять с Ним. И вот Господь устраивает вечерю с этими учениками. Он показывает им себя в преломлении хлеба. Когда Он благословляет этот хлеб, открываются их очи, и они узнают Его. Если Господь, дающий нам откровение жизни, не просветит наш разум, не откроет нам ум к разумению Писания, не приобщит нас к тайне своего креста и Евхаристии, мы останемся во мраке наступающей ночи. Сегодня Евангелие воскресное говорит нам о том, что мы должны делать, чтобы не пребывать в унынии без Господа нашего. Он напоминает нам о своем присутствии, прежде всего, через свой крест и через наш крест, через те скорби и страдания, которые с избытком даются нам сегодня, для того, чтобы ими мы могли приобщаться страданиям Христовым, Его кресту, и узнавать тайну славы Его. И Он предлагает нам на каждый день, если мы хотим, чтобы Он был с нами. Слово Божие, Слово Свое, которое святые отцы называют хлебом насущным, то Слово, о котором мы молимся в молитве Господней каждый день. И это Слово, которое причастно Его кресту, Его Пасхе, и которое приобщает нас Его живому присутствию, если мы дорожим этим Словом. И на каждый день Он предлагает нам таинство преломления хлеба, через которое мы приобщаемся всему, что Он совершил, и узнаем Его во внутреннем стоянии нашей души. Будем прежде всего искать Господа, так как искали ученики Его Христова. Ведь мы называемся все учениками Христовыми, потому что именно это означает быть христианином. С тем, чтобы крестом Христовым, нашими скорбями, Словом Божиим, таинством пречистого тела и крови Христовых открывалась нам тайна присутствия Христа воскресшего, дарующего нам победу, прежде чем наступит она для всех. Аминь.